Глава 13. Мы все-таки опоздали. Дверь нашей комнаты была распахнута, а куратор Траст уже вовсю в ней хозяйничала. Она бесцеремонно открывала дверцы и ящички шкафчиков, заглядывала под подушки и матрасы. Рядом с ней, ничего не делая, топталась комендант общежития миссис Харт. Когда мы появились на пороге, она бросила на нас сочувствующий взгляд, но ничего не произнесла. По всей видимости, с половиной Вайолет было покончено, и сейчас Траст обследовала мою сторону. «Нет», — вырвалась сдавленная у меня, когда она вытащила из-под кровати дорожную сумку. Траст, заметив мою реакцию, заинтересованно приподняла бровь и уже с большим энтузиазмом перевернула сумку вверх дном, так что все ее содержимое вывалилось на кровать. Амулеты и флаконы. «А это что у нас?» Она подняла один из пузырьков. «Не как что-то магическое. Эмили Брайн, как это понимать?» «Как хотите», — отозвалась я. «В этот момент во мне будто что-то умерло». «То есть ты пронесла в академию предметы, наделенные магией?» — не унималась Траст, перебирая мои вещицы. «Запрещенные предметы». Я молчала. Не хотелось ни оправдываться, ни объясняться. Да и какой смысл? Эта корга только удовольствие получит, заставив меня унизиться. Я лишь сцепила пальцы в замок и сжала зубы. «Мисс Эмили Брайн», — напыщенно произнесла Траст, «я вынуждена конфисковать все эти предметы. По идее, я должна наказать вас за это». «Но она ведь не знала, что нельзя брать ничего магического с собой из дома», — воскликнула Вайолет. Ее голосок подрагивал от волнения. «И я не знала. Нам ведь никто ничего не говорил. Поэтому несправедливо». Я взяла ее за руку, останавливая, и покачала головой. Мол, не надо защищать меня. Бесполезно. Траст смерила ее уничижительным взглядом, затем перевела его на меня. «Я все же продолжу то, что хотела сказать, пока мисс Лин меня не перебила. Я должна вас наказать, мисс Брайн, но все же проявлю снисхождение, поскольку вы действительно пока первокурсница. Ограничусь предупреждением. Но если же я увижу у вас еще нечто подобное, пеняйте на себя. Миссис Харт», — и она махнула комендантше. Та подошла к ней и распахнула холщовый мешок, куда Траст небрежно забросила все отобранные у меня вещи. «А вместе с ними и часть меня». После этого обе женщины молча удалились. Я на негнущихся ногах прошла к своей кровати и тяжело опустилась на нее. Глаза щипали слезы, и как я не силилась их сдержать, они все же прорвались наружу и горячими потоками потекли по щекам. Я закрыла рот ладонью, чтобы хотя бы заглушить судорожные всхлипы. В эту минуту я еще отчетливее ощутила, как во мне что-то сломалось. «Да, то были всего лишь безделушки, даже не самая серьезная магия. Но они были той ниточкой, которая держала мой дух и дарила силы все это пережить». Вайолет прикрыла дверь, затем села рядом со мной и взяла меня за руку. Она не пыталась меня успокоить или приободрить, просто сидела рядом, пока я лила слезы. И я была благодарна ей за эту молчаливую поддержку. «Ой, смотри!» — спустя некоторое время произнесла она, приподнимая ту самую злосчастную сумку, которая теперь пустая валялась на полу. «Это же...» — на ее ладони лежал амулет, сплетенный из невзрачной серой кожи. «Смотри, кажется, Траст не заметила его!» И Вайолет просияла. Я осторожно взяла его и слабо улыбнулась сквозь слезы. «Тайный взгляд. Не самый полезный амулет в моей ситуации. Но все же...» Я бережно сжала его в ладони и снова улыбнулась, на этот раз Вайолет. «Спасибо», — прошептала я. «А мне-то за что?» — она усмехнулась. «Этот раз спасибо, что она проворонила его». Ночью мне, конечно же, не спалось. Горечь от случившегося камнем лежала на сердце. Одно радовало — я перестала себя жалеть. Слезы высохли, и их сменили злость и решимость что-то предпринять. И это состояние куда больше нравилось мне. Я до утра гоняла мысли туда-сюда иногда отвлекаясь на картины, где с кровожадностью мщу Карге Траст, а после возвращалась к поиску решения. С рассветом пришло и оно. Наступив на горло своей гордости, а также всем страхам и сомнениям, я решила довериться Данте и принять его помощь. Я решила сбежать с ним из Академии. Для начала Данте нужно было найти. Я не знала, где находится его комната, поэтому решила подловить его в трапезной. Я пришла туда самой первой, чем удивила еще сонную разносчицу блюд. Вскоре зал стал наполняться студентами. Они сменяли друг друга за столами. Однако Данте среди них не было. «Ты идешь?» — позвала меня Вайолет, спешно подхватывая свою сумку. «До занятия осталось всего 7 минут». «Да-да, я сейчас». Я продолжала безотрывно следить за входом. «Ты иди, я догоню тебя». Меня выгнала кухарка, когда я снова осталась в трапезной одна-одинёшенька и захлопнула за мной дверь. На лекцию по финансам я, конечно же, опоздала, и наставник Ллойд, сокрушенно качая головой, снял с моего счета 1 балл. Меня это, как и в прошлые разы, ничуть не озаботило. Разве что утвердило еще сильнее в решении сбежать отсюда поскорее. Вот только где же Данте? И почему он не пришел на завтрак? Проспал? Или же отбывает какое-нибудь наказание, поэтому и не успел в трапезную? На перерыве я все так же пыталась его искать, шатаясь по коридорам и заглядывая в аудитории. Под конец даже рискнула спросить одного из старшекурсников, не знает ли он, где Данте. Тот наградил меня недоуменным взглядом и ответил: «Понятия не имею». Скорее всего, он был просто из другой группы и не общался близко с Данте. Занятие по теории магии прошло мимо меня. Я едва слушала, что бубнил себе под нос Драк. Иногда, когда все же мой взгляд останавливался на наставнике, я вспоминала лишь то, что это именно он с помощью своего чудовищного агрегата выжил из меня всю магию. И тогда во мне вспыхивал гнев. Приходилось сжимать кулаки, впиваясь ногтями в кожу, чтобы отрезвить себя. Следующую перемену я уже с большим отчаянием металась в поисках Данте. С решимостью останавливала старшекурсников только с одним вопросом о нем, но слышала в ответ лишь раздраженное или безразличное. «Не знаю. Понятия не имею. Я спешу». Кто-то просто молча пожимал плечами или мотал головой. А от одной девицы я и вовсе услышала: «О ком ты вообще?» Ответить я не успела, поскольку та уже удалялась быстрым шагом. Меня же начала охватывать легкая паника. «Как мне найти Данте?» «Темноликие, где же ты, Данте?» — вырвалась у меня вслух досадливая. А в следующий миг я получила сильный тычок плечом от несущегося куда-то студента Верзилы. Он даже не извинился. Меня же занесло в сторону, где я благополучно на кого-то налетела. Меня придержали за локоть, не давая упасть, и только вернув себе равновесие, я увидела, кто это был. Внутри все сжалось. Ректор. «Что-то вы часто попадаетесь мне на пути, мисс Брайн», — процедил он. «Сама в шоке», — тихо пробормотала я и осторожно высвободила локоть из его захвата. «Прошу прощения, я не нарочно», — проговорила уже громче и отстранилась от него. «Идите на занятия, мисс Брайн», — сухо обронил ректор, больше не глядя на меня, и продолжил свой путь. Миссис Фрог поджидала нас в своем домостроевском логове в окружении десятка флакончиков с духами. Уже в дверях смесь из их ароматов била в нос и сшибала с ног. «Меня сейчас стошнит», — прошептала Мэриан, прикладывая руку к горлу. «Мне кажется, я чувствую среди них любимый аромат моей матери. Отвратительное сочетание сандала и лилий». «Итак, милые мои леди», — сладким голосом пропела миссис Фрог. «Сегодня мы будем изучать ароматы, которыми можно свести с ума любого мужчину». «Свести с ума в прямом смысле», — хмыкнула Мэриан. Мы с Вайолет тоже обменялись смешливыми взглядами. Как всегда, занятие у Фрог выжимало нас без остатка, и по его окончании я еле плелась к выходу. Еще и голова от удушливых запахов разболелась. Однако стоило мне переступить порог, как я услышала знакомый веселый голос. «Ну, привет, мисс Эмми». Прислонившись к стене, стоял Данте собственной персоной и с улыбкой смотрел на меня. «Данте!» — из меня вырвался вздох облегчения. «Наконец-то! Нашелся!» «До меня дошел слух, что ты меня искала», — продолжил он. «Что-то срочное?» «Да». Я подошла к нему ближе и понизила голос. «Я хочу вернуться к нашему разговору. О том самом. Я готова довериться тебе». Данте вмиг перестал улыбаться. Его взгляд стал серьезным. Он коротко кивнул и произнес: «Сегодня вечером. На том же месте и в то же время. Жду тебя у трапезной после ужина». После этого он оторвался от стены и, больше не глядя на меня, пошел прочь. Я еле дождалась вечера. Напряжение внутри с каждым часом становилось все сильнее. За ужином я проглотила еду, не ощутив ее вкуса. Кажется, это была каша, еще и подгоревшая. Но для меня сейчас все это не имело никакого значения. Меня слегка отпустило, когда я увидела Данте в холле. Значит, не обманул. Значит, все в силе. Он коротко улыбнулся мне и поманил рукой. Я без лишних слов последовала за ним. «Я не ожидал, что ты на это все же решишься, если честно», — заговорил Данте, когда мы остались одни в полутемном коридоре, который вел нас к винтовой лестнице на крышу. «Я была готова к этому с первой минуты, как переступила порог этого душевного местечка», — отозвалась я. «Да и уже пыталась сбежать раньше». Данте бросил на меня удивленный взгляд через плечо. «Не прямо отсюда», — пояснила я торопливо, — «а из дома, когда узнала, что отец собрался отправить меня сюда». «Не вышло?» «Как видишь», — я удрученно усмехнулась. «У меня было слишком много надсмотрщиков». «Эмили», — Данте остановился у самой лестницы и повернулся ко мне, — «ты должна понимать, что и теперь тебе никто не может дать гарантию на успех». Я вздернула подбородок. «Даже если есть один шанс из тысячи на успех, то я готова». Данте кивнул и взял меня за руку. Мы поднялись на знакомую крышу башни, и он взглядом предложил мне сесть на каменный выступ, затем сделал то же самое. «Так каков твой план?» Мне не терпелось перейти к главному. Данте задумчиво сложил пальцы домиком и опустил на них подбородок. «Первое, о чем я должен тебя предупредить, бежать нам придется порознь. Вдвоем это делать опасно, так шансы на успех становятся ниже. Это может привлечь ненужное внимание». «Но...» — начала я было взволнованно. «Это можно сделать в одну ночь, но с разницей в несколько часов», — перебил меня Данте, успокаивая. «Только мне надо подумать, как лучше. Я ведь уже и не рассчитывал, что найду единомышленника». Он слабо усмехнулся. «Расскажи мне весь план, и тогда подумаем вместе», — предложила я. «Главное — спуститься к подножью горы», — начал Данте. Он нашел на земле соломинку и принялся чертить по песку, которым были припорошены камни у нас под ногами. «С северной стороны замка есть узкий лаз между камней. Мне посчастливилось найти его еще летом, когда очередной раз батрачил на смотрителя. Лаз ведет прямо на склон горы. Он довольно пологий, но там тоже много камней, между которыми придется попетлять. Я далеко не заходил, но после того нашел одну карту. Ту, что на стене в библиотеке, я встрепенулась». «Лучше», — Данте ухмыльнулся. «У бывшего ректора в столе под замком хранилось много разных карт, в том числе и подробная карта ландшафта нашей горы. Мне удалось на некоторое время ее позаимствовать, назовем это так, и я успел зарисовать ее. Так что могу с уверенностью сказать, что тот путь самый удобный, хоть и требует осторожности». «Ну ты даешь!» Я не смогла сдержать восхищение. «Умыкнуть карту у самого ректора? Даже я бы на такое, наверное, не осмелилась». «Это еще не все мои таланты», — парировал он весело. «Не сомневаюсь», — хмыкнула я. «Продолжай». «Когда спустимся к подножью, нужно идти на восток, к небольшому поселку Ветряный. На его окраине стоит трактир. Там нам должны помочь с лошадью и деньгами». «Кто должен помочь?» «Мои друзья, они оставили мне там все, скажем так, до востребования. Трактирщик, с их слов, надежный человек». «Но как ты смог переговорить с друзьями?» — заинтересовалась я. «Разве отсюда кого-то выпускают?» «Отсюда никого», — усмехнулся Данте. «Зато сюда, да, на родительский день. К слову, следующий будет где-то в конце месяца». «Хочешь сказать, они пускают сюда родственников?» При мысли об отце и брате меня передернуло. «Только не они. Встречаться с ними, да еще в этой академии, мне никак не хотелось». Данте кивнул. «Мой опекун, к счастью, меня никогда не навещал», — сказал он. «Зато одному моему другу удалось пробраться сюда под видом одного из чьих-то родственников, и мы смогли поговорить и все обсудить на случай моего побега. Тогда он мне и пообещал, что все организует. Мне же оставалось только найти возможность улизнуть отсюда». «А дальше?» «А дальше можно отправиться куда угодно», — заверил меня Данте с усмешкой. «Мне бы в порт», — мечтательно произнесла я. «На любой корабль до Нового Арвона. Я бы...» И тут меня словно поразило молнией. «Магия!» — вспомнила я. «Магия!» — повторила я вслух, глядя на Данте расширенными глазами. «Мы же не можем уйти без нашей магии!» «Конечно, не можем», — он усмехнулся. «Неужели ты думала, что я забыл о ней? Ее нужно забрать первым делом». «Но как мы это сделаем?» Я и правда слабо представляла это. Перед глазами стояла комната, сплошь заставленная пузырьками с магическими огнями. «Ты полагаешь, я без пользы проводил время, помогая Драгу?» Данте насмешливо изогнул бровь. «Поверь, это самая простая часть нашего плана. Чуть сложнее будет вернуть пламя в свое тело. Но это мы сделаем уже внизу, когда будем в безопасности. Иначе нас могут отследить по магическому следу». План Данте и правда выглядел довольно надежным и проработанным. «Конечно, будет волнительно спускаться с горы одной. Но если подумать, я ведь еще до недавнего времени и собиралась сбегать отсюда в одиночестве». «Так как?» — Данте поймал мой взгляд. «Ты в деле?» Я протяжно выдохнула и кивнула. «Иначе я сюда бы не пришла».